Как сказал мне Аданабар, в крепости было трудно с водой, и приходилось ее экономить. Но он отвел меня в офицерский зал и приказал рабам принести все необходимое, чтобы я мог помыться и переодеться. Тем временем он должен был отдать рапорт прокуратору и одновременно сообщить о моем прибытии в Антонию. Я разделся, вымылся, смазал маслом и промыл волосы, переоделся в чистую тунику и приказал очистить от пыли верхнюю одежду. Я решил, что будет уместным надеть на мизинец мой золотой перстень, хотя обычно я никогда не ношу его на людях, чтобы не привлекать к себе внимания. После этого вернулся во двор и застал прокуратора Понтия Пилата. Он спускался по лестнице. Какой-то влиятельный иудей смог добиться аудиенции, однако не желал входить в крепость накануне Саббат. Судя по тому, что прокуратор согласился принять его на закате дня, речь шла, безусловно, о влиятельном и живущем в мире с римлянами лице. Я приблизился к солдатам, стоявшим во дворе, и услышал, что эта встреча как-то связана с событиями прошедшего дня. Знатный мужчина пожилого возраста, с чувством собственного достоинства, спокойным голосом и спросил разрешения снять с креста тело Иисуса из Назарета и похоронить его до наступления Саббата в своем саду неподалеку от места казни. Понтий Пилат, услышав от своего окружения подтверждение смерти иудейского царя, ответил: «Он и так уже доставил мне хлопот немало. Известия о бесконечных беспорядках стали причиной болезни моей жены. Возьми его и похорони, чтобы мне больше не пришлось заниматься этим неприятным делом». Старик вручил подарок секретарю прокуратора и удалился с таким же достоинством, с каким пришел сюда. Пилат, удивленный, обернулся к своей свите. «Разве этот Иосиф из Аримафеи не входит в состав Синедриона, который приговорил назаретянина к смерти?» — спросил он. «Имея таких достойных покровителей, в нужный момент он мог бы прибегнуть к их помощи, а мы не оказались бы впутанными в дело, которое не делает нам никакой чести». В этот момент Аданабар подал мне знак. Я вышел вперед и учтиво приветствовал прокуратора, напомнив ему свое имя. Он с безразличием ответил на мое приветствие. «Да, конечно, я помню, кто ты», — сказал он, чтобы продемонстрировать свою память. «Твой отец был астрологом Манилием, и ты принадлежишь к роду знаменитого Мецентия. Как жаль, что ты прибыл в Иерусалим именно сегодня. К счастью, землетрясение не причинило ущерба городу. Так значит, ты тоже наблюдал смерть этого назаретянина? Однако все это уже не имеет никакого значения. Через год никто обо всем этом и не вспомнит». Он не снизошел до того, чтобы выслушать мой ответ, и продолжал: «Моя жена будет рада увидеть тебя. Она чувствует себя не очень хорошо, но уверен, что она с радостью разделит с нами ужин. Я тоже не очень хорошо себя чувствую, постоянно страдаю от ревматизма, а как ты смог убедиться, мое положение в Иерусалиме обязывает подниматься и спускаться по этой проклятой лестнице». Тем не менее он передал силе. Ему, похоже, было трудно усидеть на месте. Он был не очень крепкого телосложения и уже начал лысеть, что было заметно, несмотря на то, что он зачесывал волосы с затылка на лоб. Взгляд его был холодным и проницательным. Я знал, что его официальная карьера складывалась далеко не блестяще, и лишь благодаря жене он сумел получить этот пост прокуратора, который зависел от императорского легата великой сирийской провинции. Однако антипатичным его тоже назвать трудно. Он умел улыбаться и потрунивать над самим собой. Думаю, что он умел осознавать возложенную на него ответственность представителя Рима. Но все же испытывал он немалые трудности в установлении правосудия в чужой, беспокойной стране.